Глава 33. Уилл сидел под деревом, удобно прислонившись к стволу, и чинил упряжь тягая. Вонзив шило в кожаный ремень, он поморщился от боли. Шило укололо палец другой руки. «Да сколько можно?» — в сердцах воскликнул юноша. Наверное, ему стоило повнимательнее присматриваться к своей работе. Но порванная упряжь была лишь предлогом, чтобы разглядывать раскинувшийся перед ним лагерь последователей Теннисона. Он присоединился к ним позапрошлым вечером, подъехав уже после наступления темноты. Когда часовой спросил его, кто он такой и что ему нужно, Уилл ответил, что он бродячий музыкант и что хочет примкнуть к тем, кто идет за Алсеисом. Такой ответ, похоже, удовлетворил часового, и тот лишь что-то буркнул себе под нос, взмахом разрешая проезжать. Всего в лагере Теннисона насчитывалось почти 400 человек. Большинство были жителями соседних деревень, впечатленными убедительными рассказами обитателей Маунт-Шеннона. Некоторые присоединились к Теннисону еще на юге, где предводитель посторонних также успел продемонстрировать свои чудесные способности. В каждой деревне, мимо которой проходил его отряд, он оставлял своих приспешников и теперь разослал им весть о том, что нужно стекаться к нему с новыми сторонниками, чтобы идти маршем на Дункилд. Ядром отряда были его сообщники в белых балахонах. Среди них выделялись два охранника-великана, не отходившие ни на шаг от своего командира. Уилл подумал, что, судя по их мрачным физиономиям, золотой бог Алсеис поскупился, не наделив их добродушием и любовью к ближним, о которых постоянно рассуждал Теннисон. По мере роста численности отряда, Теннисон продолжал проповедовать еще активнее, упирая в своих речах на нерешительность и бездействие короля Ферриса, напрямую обвиняя его в царившем в Кланмеле беззаконии. Каждый раз после таких выступлений его сообщники ходили в толпе и собирали золото и драгоценности, подаяние для Алсеиса. Наблюдая за лагерем взглядом постороннего, Уилла немного позабавила такая игра слов. Он различил в нем четкую иерархию. Большинство новых сторонников слепо верило Теннисону, видя в нем и в его боге спасение и обещание мира и благополучия. Эта группа росла по мере того, как в лагерь стекалось все больше новых последователей Теннисона. Среди них также были старые сообщники, собиравшие подаяния, защищавшие Теннисона и, как не сомневался Уилл, готовые наказать любого, кто осмелится выступить против пророка Алсеиса. Днем накануне эти ряды пополнились еще тремя весьма впечатляющими незнакомцами в плотно облегающих кожаных одеждах, темно-фиолетовых плащах и с широкополыми шляпами с перьями. Судя по оливкового цвета кожи и темным волосам, они явно были чужеземцами, и они совсем не походили на простых паломников, тем более что за плечами у них висели арбалеты. Благодаря своему острому зрению, Уилл разглядел, что каждый из них имел при себе по меньшей мере три кинжала в ножнах на поясе, в сапогах и под левой подмышкой. Держались эти люди в высшей степени самоуверенно и, похоже, умели обращаться со своим оружием. Уилл подумал, что это крайне опасные люди. Интересно, кто они и откуда прибыли, и какова цель их приезда. По всей видимости, это приглашенные Теннисоном наемные убийцы. Чуть раньше Уилл выступал неподалеку от белого шатра и видел, как один из этих людей следовал за довольно потрепанного вида мужчиной, который пошел в лес. 15 минут спустя чужак вернулся один и подошел прямо к Теннисону, доложив ему о чем-то. Уилл постарался незаметно подойти ближе к лесу и ждал на окраине до захода солнца, но тот оборванец так и не вернулся. В нескольких метрах послышался громкий голос, и Уилл поднял голову. Среди беспорядочно расставленных палаток шагал один из сообщников Теннисона в белом балахоне, отдавая окружающим приказы. Уилл встал и подошел поближе, прислушиваясь. «Сегодня вечером после молитв сворачиваемся. Погрузите все свои вещи на телеги и будьте готовы. Теннисон хочет, чтобы завтра к 10 часам утра мы все уже выдвинулись. Пошевеливайтесь, не откладывайте сборы на завтра. Если понадобится, спите под открытым небом». «Куда мы направляемся, Ваша честь?» — почтительно обратился к человеку в белом балахоне один из новых последователей Теннисона. Этот же вопрос повторили еще несколько голосов. Какое-то время казалось, что сообщник Теннисона не станет отвечать из простого упрямства. Потом он пожал плечами. Все равно не имело смысла держать цель в тайне. «Идем маршем на Дункилд. Пора показать королю Феррису, что его час настал». Окружающие одобрительно закивали. «Интересно», — думал Уилл, прокладывая путь мимо палаток к краю лагеря, где стояла его маленькая палатка, возле которой пасся Тигай. Быстро сняв палатку, Уилл упаковал ее в сидельный мешок. Тигай с любопытством наблюдал за ним. «Завтра выдвигаемся», — сказал коню Уилл, проверяя, все ли на месте. «Поспать можно и на открытом воздухе». Подняв голову, юноша посмотрел на небо, по которому проплывали облачка, время от времени заслоняя звезды. Возможно, пойдет дождь, но плащ у него непромокаемый, и в нем достаточно комфортно. «Эй ты!» — неожиданно раздался позади Уилла чей-то грубый голос. Обернувшись, Уилл увидел, что говорил один из широкоплечих охранников Теннисона. Джерард или Киллиан Уилл так и не научился отличать этих громил по именам, да в этом и не было необходимости. Великан показывал пальцем прямо на него. «Это же ты певец?» — спросил он с вызовом в голосе. Уилл неопределенно кивнул. «Да, я менестрель», — сказал он, гадая, к чему клонит грубиян. Похоже, тот не знал, что означает это слово, и Уилл пояснил. «Музыкант и певец». Услышав понятные слова, великан усмехнулся. «Больше нет. Теннисон запретил музыку, кроме гимна Фалсейсу. Знаешь какой-нибудь из них?» «К сожалению, нет», — Уилл покачал головой. «Тем хуже для тебя», — оскалился широкоплечий громила. «Значит, ты больше не удел. Теннисон приказывает тебе отдать ему свою лютню после вечерней молитвы». Уилл подумал, стоит ли объяснять этому болвану, чем отличается мандола от лютни, но решил, что не стоит. «Теннисон хочет получить мой инструмент». «Я что, непонятно сказал? Никакой больше музыки. Сдавай лютню, ясно?» Уилл еще немного подумал над приказом, и великан повторил еще громче. «Ясно!» «Да, конечно. Никакой музыки. Передать лютню, ясно?» Джерард или Киллиан удовлетворенно кивнул. «Вот и хорошо. Не забудь!» Развернувшись, громила поковылял прочь, возвышаясь над низкими палатками. Уилл сел на свернутый тюк и посмотрел на свою мандолу в чехле из вываренной кожи. Это был замечательный инструмент работы настоящего мастера Гилета, подаренный Уиллу лордом Орманом из замка Макинда. Вряд ли он увидит свою мандолу снова, попадя она в руки Теннисона. Кроме того, он и так уже узнал все, что нужно о планах Теннисона. Пророк направляется в Дункилд, решив не набирать дополнительных сторонников. Не то чтобы они ему так уж и требовались. У него сейчас под началом и без того несколько сотен человек. Было бы неплохо выяснить, кто такие трое загадочных незнакомцев. Но о них лучше рассказать Холту. Его старый учитель уж точно знает, кто они, или, по крайней мере, откуда взялись и какова их цель. В любом случае, пора ему покидать лагерь последователей Алсейса. Щелкнув языком, Уилл подозвал Тигая, который тут же отвлекся от сочной травы. Молодой рейнджер быстро оседлал коня, пристегнул к седлу мешок, чехол с мандолой и походное снаряжение. Подобрав с земли оставшийся сверток в промасленной коже, он вынул из него длинный лук с колчаном. Натянув лук и закинув за плечи колчан, Уилл вскочил в седло и быстро поехал к окраине лагеря, даже не пытаясь прятаться, иначе он бы только привлек к себе лишнее внимание. Возле последних палаток он перевел коня на рысь, но тут ему дорогу преградил один из часовых, делая шаг вперед и поднимая руку. — Эй, погоди! Куда это ты собрался? — Уезжаю, — ответил Уилл. Мужчина стоял справа от него, и Уилл незаметно освободил правый сапог из стремени. — Никто никуда не уезжает, — строго сказал часовой. — Возвращайся в лагерь немедленно! В руках он держал копье, которое медленно начал приподнимать, преграждая Уиллу путь. — Мне очень нужно уехать, — произнес Уилл умоляющим тоном. — Моя тетушка с материнской стороны прислала весточку и сообщает, что... Легкий толчок левым коленом дал понять Тигаю, что нужно шагнуть ближе к часовому. Уилл вспомнил, как его учил Холт. — Если хочешь застать кого-то врасплох, продолжай забалтывать его, пока не настанет пора действовать. На лице мужчины отобразилось раздражение. Ему явно не хотелось выслушивать какие-то россказни про какую-то тетку. Он как раз набирал в грудь воздуха, чтобы остановить Уилла и приказать ему вернуться, как Уилл пнул его подошвой сапога прямо в лицо. Часовой зашатался и упал, не удержав равновесия. Уилл пустил тягая галопом. К тому моменту, как часовой поднялся на ноги и подобрал выпавшее из рук копье, Уилл с тягаем уже растворились в ночной тьме. Только слышался вдали затухающий стук копыт.